Глава четвертая. Каменная река Рима ревела неумолчно всю ночь. От этого сон был непрочный. Утром зазвонили в церкви. Ослик под окном просыпал копыта по камню, потом закричал так, как будто вспомнил, что загублена вся его жизнь. И от этого отчаянного вопля Приск проснулся. Он несколько мгновений растерянно, близоруко смотрел, не понимая, где он. Кто-то дышал рядом, не поворачивая головы, только скосив глаза. Приск увидел голое плечо, маленькие груди, накрашенные соски смотрели в стороны, как раскосые глаза. Приск сразу вспомнил все. Он покраснел так, что кровь загудела у него в ушах. За этим ли он ехал из Константинополя в Рим? Что сказал бы Евзапий, если бы узнал об этом? В Константинополе все профессора считали Приска тупицей и лентяем. Этот толстый, неуклюжий юноша думал на лекциях неизвестно о чем. Отвечал не в попад, над ним потешались. Так было, пока однажды он не услышал историка Евзапия. Евзапий говорил не об атомах, не о законах стихосложения, не об модной философии Платона, но о том самом, над чем мучился Приск. В конце лекции Евзапий открыл книгу и прочитал оттуда. «Постыдимся хотя бы зверей. У зверей все общее, и земля, и источники, пастбища, и горы, леса. А человек делается свирепее зверя, говоря эти холодные слова, то твое, а это мое». На другой день по приказу константинопольского префекта Евзапий был арестован. Евзапий, улыбаясь, показал префекту книгу. Тот увидел, что преступные слова принадлежат святому Иоанну Златоусту. На первые лекции Евзапия после его выхода из тюрьмы студенты неистовствовали. Своими рукоплесканиями они долго мешали ему начать. После лекции Приск пошел за Евзапием к нему домой и говорил с ним, пока не стало совсем темно. Утром он написал отцу, что больше не хочет брать у него денег, и с тех пор жил перепиской книг. Он стал любимым учеником историка. Через 3 года Евзапий умер, завещав ему сделать то, что не успел сделать сам, написать книгу об этих великих и страшных годах, может быть, последних, когда, шатаясь еще, стоят обе империи, византийская и римская. Он оставил Приску немного денег, чтобы тот мог поехать и увидеть Рим. Приск поехал туда в полной уверенности, что будет смотреть на все глазами врача, который исследует больного. И вот вместо этого, на другой же день после приезда, он проснулся в постели у этой женщины. Это была первая женщина в его жизни. Он не знал, кто она, не знал даже ее имени. Она была еще почти девочка, ей не было больше 17. Но эта девочка ночью учила его таким вещам, что он сейчас стыдился своего тела, рук, рта. Под окном опять отчаянно закричал ослик. Приск решил уйти сейчас же, пока она еще спит. Но сколько оставить ей денег? Это были деньги Евзапи. Кровь зашумела у Приска в ушах. Он увидел седую голову учителя, его белую одежду, чернильные пятна на ней. Странно, но это было так. Не будь этих чернильных пятен, Приск, наверное, не оказался бы здесь. В день приезда Приск сразу же с утра пошел в публичную библиотеку на Трояновой площади. Он наслаждался самим запахом, видом книг, скрипом перьев. Он опомнился только тогда, когда сторож подошел и сказал, что читальный зал закрывается. На улице было уже темно. Приск вспомнил, что у него есть рекомендательное письмо к профессору логики Бассу. Он еще весь был полон книгами, идти ему туда не хотелось, но он решил, что надо. Басс он застал запирающим дверь своего дома и обрадовал, что можно уйти. Но Бас сказал, что не отпустит его, они должны поужинать вместе у трех моряков, это теперь самое модное место в Риме. Приск смутился, стал отказываться, он недостаточно хорошо одет, чтобы идти туда. Бас засмеялся. Приск увидел его небрежную, запачканную чернилами одежду, точь-в-точь, как у Евзапия. Ему сразу стало хорошо с этим человеком, и он сказал, «Если так, я согласен». «Что, если так?» — переспросил Бас. Приск не мог объяснить, он покраснел. Бас с любопытством смотрел на этот девичий румянец, он предвкушал на сегодняшний вечер редкостное удовольствие. Они спустились на мост. Внизу в черном зеркале лежал опрокинутый Рим, многоглазые с красными освещенными окнами дома, белые и круглые от цветов деревья, темные дворы. Все покачивалось, непрочное, каждую минуту готовое исчезнуть без следа. Приск заговорил о том, зачем он приехал сюда. Он жаром стал рассказывать о своей будущей книге, и вдруг остановился почти испуганный тем, что он увидел на лице Басса. Это не была улыбка. Его губы были неподвижны, но множество, десятки улыбок шевелились всюду на этом лице. Приглядевшись, Приск понял, что это были просто движения его бесчисленных морщин. — Мы пришли, — сказал Басс. Он откинул красную занавеску, освещенную изнутри, и толкнул Приска вперед. Приск остановился на пороге. Он не верил своим глазам. Он приготовился увидеть ту самую римскую роскошь, о которой ему столько говорил Евзапий, о которой он читал у Ювенала, Сенеки, Плиния, Аристида. Вместо этого перед ним был подвал с закопченным потолком, задыхающиеся в чаду лампы, грязные деревянные столы и какие-то разбойничьи рожи, отрепья. У самого входа сидел матрос с завязанным глазом. Рядом с ним на скамье, шатаясь, стояла пьяная девка. Она мутно взглянула на Приск. — А, сосунок, на, возьми! Она быстро нагнулась и сунула в лицо Приску голую, остро пахнущую грудь. Приск отстранился. Женщина потеряла равновесие и упала. Ему пришлось поддержать ее. Она повисла на нем. Он не мог от нее освободиться. Она крепко обнимала его тело голыми ногами, скрестив их у него за спиной. Кругом хохотали. Матрос ударил девку, она отпустила Приска и снова влезла на скамью. Приск растерянно огляделся кругом, ища глазами Басса. Теперь он был сбит с толку еще больше. Среди бродяг, матросов, проституток он увидел за столами богато одетых людей. Блеснули перстни на тонких женских пальцах. К матросу с завязанным глазом подошла женщина в черном, без всяких украшений. У нее был только тяжелый обруч на шее. Матрос посадил ее к себе на колени, обхватил ее шею рукой и медленно стал сжимать. Женщина забила, захрипела, Приск не выдержал и, сжав кулаки, шагнул к матросу, но почувствовал, сзади его схватили за руки. Это был Бас. — Не мешай. — Она это любит. — Спокойно, — сказал он. — Любит? — Да. Это дает ей аппетит для игры в постели. Приск начал медленно краснеть. Морщины на лице Баса зашевелились, поползли, подкрадываясь, и вдруг он огорошил Приска вопросом. — Скажи, сколько женщин было в твоей жизни? Приск молчал. — Ни одной? Приск покраснел до того, что у него выступили слезы. Им было стыдно сказать правду. И стыдно было своего стыда. Он ненавидел сейчас этого улыбающегося римлянина, его ласковый голос, его прищуренные глаза. «Бас! Бас!» Кругом хлопали, кричали, что Бас должен произнести речь. «О чем же?» — сказал Бас. В своей чаше с вином он увидел жирную зеленую муху, вынул ее и сказал, «Хотите об этой мухе?» Все захохотали. «Вы смеетесь напрасно. Эта муха достойна уважения не менее, чем я, или чем вы, дорогие мои слушатели. Это была его обычная манера. Он мог взять любой попавшийся ему на глаза предмет и логикой извлечь оттуда самые неожиданные выводы. Он мгновенно сделал из мухи совершеннейшее из божьих творений. Разве от мухи не рождаются черви, мудростью Творца предназначенные для истребления падали? Разве сам он, Бас и все присутствующие здесь, это не великолепные жирные черви, пожирающие останки Рима? Он не щадил никого, черви корчились от его беспощадных похвал, но они должны были смеяться, и они смеялись. Приск забыл, что минуту назад он ненавидел Басса, сейчас он наслаждался игрой его морщин и его голосом, он любил чернильные пятна на его одежде. Этот человек, другими словами, говорил то же, что когда-то говорил Евзапий. Неожиданно Приск услышал свое имя. Каким-то необъяснимым поворотом логики Бас от мух перешел к Приску. Играя десятками улыбок, он предложил выпить за успех своего молодого друга, который привез прекрасным римлянкам редкостный дар. Он сделал паузу. «Какой? Какой дар?» — закричали кругом. «Свою невинность!» — ответил Бас. Рукоплескание, возгласы, смех оглушили Приска. Он вскочил, чтобы бежать отсюда, но уж был окружен. Перед ним была ограда из любопытных женских глаз, раскрытых губ, улыбок, чьи-то надушные руки влили ему в рот вина. Его обожгло, он проглотил. Пятясь, он отступал куда-то, пока не наткнулся на барьер. Это была маленькая ложа, отделенная от подвала занавесками. Занавески чуть раздвинулись, мелькнули раскосые глаза и тотчас же исчезли. Приск увидел бегущую по барьеру крысу. Женщины испуганно кричали, поднимали платье. Крыса спрыгнула на пол, кинулась в какую-то раскрытую дверь в глубине подвала, и туда же стремглав выбежал за нею Приск. Он очутился на дне узкого каменного колодца. В черном квадрате вверху, близоруко, растерянно мигали звезды. Это был грязный дворик. Пахло помоями, мочой. В углу цвело дерево. Приск удивился, когда сквозь вонь до него дошел нежный, сладкий запах. Он обошел двор кругом. Он хотел выйти отсюда, так, чтобы не возвращаться в подвал. Рядом с той дверью, через которую он попал в этот дворик, Приск увидел темную низкую арку. Приск нагнулся и пошел туда, ощупывая руками шершавые кирпичные стены. Вдруг его рука наткнулась на что-то теплое и мягкое. — Ты хочешь выйти отсюда? Иди за мной. Женщина взяла его за руку и повела. От нее пахло сладкими духами, еще чем-то похожим на запах птицы. Через несколько шагов она опять засмеялась в темноте. — Я была уверена, что ты пойдешь здесь. Они вышли на улицу. У выхода ждали два раба. Один поднял фонарь и осветил женщину. Приск увидел ту, которая его вывела. У нее были пушистые, чуть раскосые глаза. Сквозь тонкий шелк платья смотрели в сторону острия широко раздвинутых, тоже как будто бы раскосых грудей. — Если хочешь, рабы отнесут и тебя, — предложила она, влезая в носилки. Приск хотел сказать... Нет, ты сам удивился, когда услышал, что сказал «да». Осторожно, стараясь не коснуться, и он лег рядом с ней в носилке. Деревянные жалюзи с треском упали. Ремни носилок поскрипывали в такт шагам рабов. В темноте блестели ее зрачки. Все было полно ее запахом. Должно быть, один из носильщиков споткнулся, носилки накренились, чтобы удержаться. Приск оперся рукой, и сквозь шелк его ладонь обожгло нежное острие. Он испуганно отдернул руку. Тотчас же услышал, как его спутница часто неровно задышала, как от быстрого бега. Приск понял это дыхание. Сердце у него неистово заколотилось. Он почувствовал, к нему прижались теплые круглые колени, Потом началось что-то похожее на неожиданное падение с горы, когда больно, весело и все равно, что будет внизу. Приск, осторожно, чтобы не разбудить ее, слез с постели. Кругом все было незнакомое, было несколько дверей. Он смутно помнил, как ночью она пошла в ванну и сказала ему, чтобы он шел за нею, и смотрел. Он отыскал эту дверь, пустил в мраморный бассейн горячую и холодную воду и стал быстро мыться, весь с ног до головы. Из спальни он услышал смех. Это была она. Приск замер так, как стоял, с поднятыми руками, в них таз полной воды. Он со страхом ждал, что сейчас она позовет его или войдет сюда, но ни того, ни другого не случилось. Тогда он быстро вылил воду, почти не вытираясь, оделся и с забившимся сердцем открыл дверь в спальню. Там никого не было, только пахло духами, еще чем-то похожим на запах птицы. На мраморном столике рядом с деньгами, оставленными Приском, лежало несколько золотых монет. Это было в 10 раз больше того, что хотел заплатить ей Приск. Что это значит? Что он оставил ей мало, или это была ее оплата ему? Весь красный, зажав в руке золото, Приск выбежал из спальни, чтобы сейчас же отыскать женщину и отдать ей эти деньги. Он пробежал через небольшую приемную, дальше за дверью оказалась площадка и лестница вниз. На площадке было открыто окно, слышно было, как звонили в церкви напротив. У окна стояла маленькая седая старушка и молилась, у ее ног лежал веник. Приск подошел к ней. — Где твоя госпожа? — Это не моя госпожа. Молодая дама заплатила за комнату и ушла. Здесь гостиница. — Куда ушла? Ты не знаешь, где она живет? — Нет, господин, не знаю. Старушка начала мести пол. Приск растерянно смотрел, как двигался веник. Но, может быть, еще не поздно, может быть, удастся догнать ее на улице, и Приск побежал по лестнице вниз. Пронзительно, как птицы и ветер, кричали торговки. Цирюльники колотили в поднятые над головами медные тазы, гремели по камням телеги, на них бесстыдно, раскинув ноги, лежали бычьи туши. Улица кружилась, неслась, человеческие лица мелькали, жили один миг, чтобы сейчас же утонуть навсегда. Той, которую искал Прииск, нигде не было видно, она исчезла. Внезапно грохот телег замолк. На передней кучер, оскалив зубы, стегал лошадь так, будто хотел ее убить, но проект все же не мог. Впереди был затор. Люди стояли плечом к плечу, один влез на ступеньки, что-то читал. Приск подошел. К двери был прибит большой белый лист. Это была только что вывешенная официальная газета. «Не все слышали! Еще раз!» — закричали голоса. Человек с длинной гусиной шеей начал читать снова. «Никаких оснований для тревоги нет. Возле Орелиана крестьяне взбунтовались из-за налогов, но они окружены императорским войском. Завтра обычной выдачи хлеба не будет». Толпа глухо заворчала, но человек с гусиной шеей, читая, повысил голос. «Ваш хлеб съедают иностранцы. По приказу префекта все иностранцы, кроме медиков и учителей, будут высланы из Рима». Толпа зашевелилась, захлопала, закричала: «Правильно, вон их, они жрут наш хлеб!» Молодой курчавый еврей, обвешанный медными кувшинами, нырнул в переулок. Вся толпа с ревом бросилась за ним. Было слышно, как медные кувшины звякнули о камень. На ступеньках возле газеты было теперь пусто. Приск поднялся и прочитал в самом конце сообщение, что варвары под предводительством Радагоста вторглись в империю. К полудню это знали все, но об этом говорили только молча, глазами, об этом старались забыть. Все было так, как будто ничего не случилось. Солнце, не оглядываясь, летело, Сотни солнц сверкали в золоте, в камнях, ожерельях, браслетах, у ювелиров на Виа Сакра. Тонкие шелковые женщины останавливались перед витринами. Они вели на привязи маленьких собачьих уродов, это было в моде. На углах у меняльных контор нельзя было пройти, здесь была лихорадка. Курс римских денег сегодня понизился, здесь покупали и продавали. Татуированный голубоглазый островитянин из Британии медленно шел через толпу. Его окружили, замелькали поднятые кулаки. «Вон, вон из Рима!» Он хладнокровно обвел кругом голубыми глазами и спокойно пошел, так будто перед ним никого не было. Толпа опешила, расступилась перед ним. Приск бродил по городу весь день и жадно собирал все в себя. Это были зерна, из которых вырастет его книга. Перед сумерками пошел теплый весенний дождь. На Марсовом поле сладко задышали белые от цветов деревья. Бесконечные галереи быстро заполнялись людьми, гуляющие спасались от дождя. Женщины смеялись. В тонких намокших платьях они были как раздеты. Приску почудилось, что он услышал запах знакомых духов. Наступая на ноги, он догнал женщину, заглянул ей в лицо. Это была не она, не та. Разбрасывая лужи, полей Марсового поля, скакал всадник. Он был весь в грязи, в крови. Одна рука у него была забинтована. Это был солдат. Оттуда, с полей, где сейчас, может быть, решалась судьба Рима. Из галереи все бросились к нему под дождь. Он остановил лошадь и что-то говорил. Приск уже не слышал. Ему пришло в голову, что он может узнать что-нибудь о своей незнакомке, там, где они были вчера с Бассом, и он побежал туда. У трех моряков было еще пусто. У откинутой занавески на пороге сидела вчерашняя девка. Но она была совсем другая. Она чинила одежду. Она походила на чью-то жену или сестру. Она позвала матроса с завязанным глазом. Приск краснее спросил у него о той, что вчера была в ложе. Матрос ничего о ней не знал. Тогда Приск медленно пошел домой. Его комната была высоко. Поднимаясь, он машинально считал ступеньки, все время без слов думая о другом. Он загадал, что если будет больше 200, то ступеней было 205. Он сразу успокоился. Ему показалось, что теперь все будет хорошо. Торопливо он зажег лампу и сел, чтобы записать все, что видел. Большая муха жужжа билась о потолок, и будто от этого Приск никак не мог найти нужные слова. Он решил начать с цифр, собранных вчера днем в библиотеке, и записал. В Риме живет до 2 миллионов людей. Здесь 46 тысяч домов с наемными квартирами, 1790 дворцов, 850 бань, 1352 бассейна с фонтанами, 28 библиотек, 110 церквей, 2 цирка, 5 театров. В одном только амфитеатре Тита вмещается 80 тысяч человек. И никто не мог назвать число статуй, иные считают, что их более 10 тысяч, но мне показалось, что их в городе столько же, сколько живых людей. Многие статуи лежат, разбитые в куски, недавним землетрясением. Равным образом и многие живые люди. Жирная зеленая муха ползла по столу к лампе. Приск взглянул на нее и тотчас же увидел медленно шевелящиеся морщинки на лице Басса. Потом мелькнула крыса, в отверстии занавески раскосые глаза, темный двор с деревом в углу, шершавые кирпичные стены. Пальцы Приска отдельно от него вспомнили то горячее и мягкое, на что он натолкнулся, ощупывая кирпичи. Все цифры исчезли. Он ничего больше не мог написать. Он потушил лампу и высунулся в окно. Каменная река Рима шумела, не замолкая. В темноте стояли деревья, белые от цветов, они походили на женщин в ночной одежде. Сюда, в сад, доходило их сладкое дыхание, смешанное с нечистым запахом города. Приск лег в постель, уверенный, что не удастся заснуть, но заснул тотчас же. Утром он встал свежий, новый, будто бы выздоровевший от тяжелой болезни. Он пошел в публичную библиотеку и начал там работать, но во время работы не переставал думать о ней, сам того не сознавая. Так бывает иногда в море. Прохладная прозрачная вода наверху, а под ней другое, мутное и теплое течение, невидимое для глаз. И вдруг это течение со дна поднялось вверх. Неожиданно для самого себя Приск закрыл книгу совершенно готовым решением. Немедленно идти к Бассу. Он один мог знать, кто она и где ее найти. Приск долго стучал в дверь к Бассу, все сильнее, все нетерпеливее. У соседей открывались окна, оттуда смотрели с любопытством. Приск ушел, не достучавшись. Он несколько раз возвращался сюда в следующие дни, но никогда не заставал Басса дома. Однажды, наконец, дверь ему открыл глухой старик с красными больными глазами. Старик с трудом понял, что нужно Приску, и сказал, что каждое утро Басса можно найти в императорском дворце, где он занимается с учениками.